Шейн мрачно кивнул. «Окей, работа есть работа. Я попрошу нужных ребят заняться этим делом немедленно, но это обойдется вам в кругленькую сумму». «Какую именно?» Рука Гордона снова опустилась во внутренний карман пиджака. На этот раз Шейн отнесся спокойно к двусмысленному при других обстоятельствах жесту. Гордон положил плоский бумажник перед собой на стол и взглянул на детектива, вопросительно подняв густые брови. $1000 для начала. Я не нанимаю вас, чтобы угробить президента Рузвельта. Гордон нахмурился. Какого дьявола? Я тоже не в игрушки играю, отрезал Шейн, выпрямляясь во весь свой рост. По-моему, вы напрасно тратите мое время. А вы, похоже, действительно крутой парень, заметил Гордон, поднимаясь ему навстречу. Его лицо по-прежнему оставалось бесстрастным. «Стараюсь!» Бросив взгляд мимо Гордона, Шейн заметил за его спиной давешнего малого, прислонившегося к косяку двери. Казалось, тот давно поджидал момента, когда накалится обстановка. Его пальцы любовно поглаживали левый борт пиджака. Пренебрежительно повернувшись к нему спиной, Шейн по-волчьи оскалил зубы в лицо Гордону. «Я решил пересмотреть свои требования. Работа обойдется вам в $2000, и ни цента меньше!» На лице Гордона впервые промелькнуло некое подобие улыбки. Очевидно, это был малознакомый и мучительный для него процесс. Так или иначе, несколько характерных морщинок смягчили выражение его каменного лица. «Думаю, что мы найдем общий язык», — заметил он, извлекая из бумажника две банкноты достоинством по $1000 каждая. Шейн бесстрастно сунул купюры в карман, продолжая разглядывать фотографию Хендерсона. «Ответьте мне прямо», — сказал детектив. «Ваши планы не входят, чтобы с этим парнем произошла какая-либо неприятность. Вы желаете, чтобы сразу по прибытии в город за ним была установлена слежка, и вы своевременно были извещены об этом?» «Вы правильно меня поняли», — согласился Гордон, направляясь к двери. «Я не хотел бы, чтобы у него возникли какие-либо осложнения, но я и не хочу, чтобы у него была возможность связаться с кем бы то ни было в Майами, прежде чем я сам не переговорю с ним». «Мне бы весьма облегчило задачу», — проворчал Шейн, «если бы я уже сейчас знал, куда, скорее всего, может направиться ваш приятель сразу по прибытии в город». Гордон несколько мгновений задумчиво рассматривал детектива и, по-видимому, придя к определенному решению, заметил. «Скорее всего, Хендерсон направится прямо в отель, хотя ручаться я ни за что не могу. Возможно также, что он предпочтет отправиться в Майами-Бич или предварительно позвонит в резиденцию Брайтонов. 2000 — вполне достаточная сумма, чтобы помешать ему проделать это». «Какого черта вы не сказали мне об этом с самого начала?» Гордон распахнул перед детективом дверь, игнорируя его последний вопрос. «Брайтоны? Руфус Брайтон? Это место, где прошедшей ночью произошло убийство?» «Вы правы», — согласился Гордон, придерживая дверь. «Я появлюсь снова, когда мне понадобятся деньги», — предупредил детектив, выходя в коридор. Гордон стоял на пороге и наблюдал за Шейном, пока тот пересекал холл. Он закрыл дверь только тогда, когда убедился, что детектив вошел в кабину лифта. Спустившись в вестибюль, Шейн свернул направо и пошел в сторону неприметной двери, над которой не имелось никакой вывески. «Хеллоу, Карл!» — приветствовал он тучного человека, сидевшего за заваленными бумагами столом. Карл Болтон был дежурным детективом отеля «Эверглейд». У него была лысая голова и милое, добродушное лицо. «Хеллоу, Майкл!» — приветствовал он старого знакомого, протягивая ему пухлую руку. «Что тебе известно об обитателях 614 номера?» — спросил Шейн, усаживаясь на край стола. Болтон признался, что лично ему ничего не известно, и предложил навести необходимые справки. Шейн согласился подождать, и Болтон направился на поиски нужной информации. Спустя несколько минут он вернулся, держа в руках небольшой листок бумаги. «Прибыли сегодня утром из Нью-Йорка», — прочитал он. «Мистер Рэй Гордон, его дочь и секретарь. Имя секретаря — Дик Мейер». «Какого черта, Майкл? Что-нибудь не так?» «Во-первых, секретарь», — объяснил Шейн. «На мой взгляд, парень может быть опасен. Во-вторых, дочь. Она слишком хороша, чтобы быть просто дочерью. Смотри в оба, Карл», — закончил он, спрыгивая со стола. «Одну минутку, Майкл. У тебя есть что-нибудь на них? Скажи мне». «В настоящее время ничего. Мне просто хотелось предупредить тебя». «Послушай», — Болтон попробовал проявить настойчивость, — «мы всегда отлично ладили друг с другом». «Кто спорит?» — бросил Шейн через плечо. «Они мои клиенты, и денег у них, похоже, куры не клюют. Пока это все, что мне известно. Дай мне знать, если у тебя появится свежая информация». Когда Шейн вышел из отеля, стрелки его часов показывали половину первого. Он двинулся в направлении Флеггер-стрит, свернул на запад, задержался у лавки с деликатесами, обдумывая, чтобы приобрести для второго завтрака. Нагруженный свертками с ломтиками копченого мяса, сыром, свежими булочками и фруктами, он вошел в дом с главного входа. Портье сообщил, что никаких звонков на его имя больше не поступало, и Шейн, негромко насвистывая, двинулся по коридору к двери своей квартиры. Он перестал свистеть, когда заметил, что дверь открыта. Несколько секунд он колебался, затем сложил свертки на пол и, расправив плечи, вошел внутрь. Бросив беглый взгляд на замок, он обнаружил, что тот взломан. Больше Шейн уже ничему не удивлялся и спокойно встретил взгляд двух мужчин, которые, сидя в креслах, ожидали его возвращения. 7. Уилл Джентри вынул изо рта сигару и грустно улыбнулся Шейну. Питер Пейнтер от улыбки воздержался. Он чопорно сидел на своем стуле и не счел нужным даже пошевелиться при появлении детектива. На его покрасневшем лице гневно поблескивали маленькие глаза. «Хеллоу!» — поприветствовал посетителей Шейн с беззаботным выражением человека, для которого ситуация со взломанным замком и наличием двух незваных гостей, по-хозяйски расположившихся в гостиной, была самой заурядной вещью на свете. Бросив мимолетный взгляд вокруг себя, он не обнаружил видимых следов недавнего обыска. Дверь в спальню была закрыта. Шейн обошел двух мужчин и невозмутимо направился на кухню. «Как дела, Майкл?» — осведомился Джентри. Пейнтер продолжал индифферентно молчать, не спуская настороженного взгляда с лица детектива. Посуда после утреннего завтрака была вымыта и аккуратно расставлена по своим местам. Шейн опустил тяжелую сумку с продуктами на кухонный стол. Не оборачиваясь, он поставил чайник с водой на электрическую плиту и засыпал кофе в кофеварку. «Где она? Шейн!» Слова Пейнтера просвистели мимо ушей детектива, словно пульки, выпущенные из маленького револьвера. Шейн через плечо бросил презрительный взгляд на шефа полиции Майами-Бич, стоявшего в дверях, широко расставив ноги. Маленькое тело Пейнтера сотрясалось от гнева. Шейн отвернулся, игнорируя обращенный к нему вопрос, и заботливо закрыл крышкой банку с гранулированным кофе. «Вам придется ответить на мой вопрос, или...» — угрожающе прошипел Пейнтер. «На этот раз вам не отвертеться, Шейн!» Не оборачиваясь, детектив принялся негромко насвистывать знакомую мелодию. Он вынул из пакета длинный французский батон и открыл ящик в поисках ножа. Первым ему попался в руки знакомый нож с деревянной рукояткой, прихваченный им из дома Брайтонов. Губы Шейна скривились в иронической ухмылке, когда он начал резать хлеб, чувствуя на своем затылке колючий взгляд Пейнтера. Из гостиной донесся странный булькающий звук, тяжелые шаги Джентри и, наконец, его примирительный голос. «Не кипятитесь, Пейнтер, иначе кончится тем, что заработаете себе удар. Дайте мне поговорить с Майклом». Детектив продолжал флегматично нарезать хлеб, по-прежнему стоя спиной к посетителям, отдавая должное острому, как бритва, лезвию. «Я постараюсь помочь тебе выбраться из кучи дерьма, в которую ты вляпался, болван!» Миролюбиво пробасил джентри ему в ухо. «Ну и тебе придется немного помочь нам, Майкл. Мистер Пейнтер не привык к подобному обращению». Шейн положил нож и, резко повернувшись, уставился на джентри. «Однако...» — насмешливо фыркнул он. «И что же я еще, по-твоему, должен сделать, чтобы ублажить мистера Пейнтера? Хочешь, чтобы я упал на колени и попросил у него прощения за то, что, уходя из дома, запер дверь и тем самым доставил вам лишние хлопоты, заставив прибегнуть к помощи банальных отмычек?» Недоуменное выражение появилось на мясистой физиономии джентри. Он вздохнул и развел руками. «Давай вернемся в гостиную, Майкл, и спокойно обсудим ситуацию. Зачем лезть в бутылку? У нас и в мыслях не было взламывать твой дурацкий замок». «Так вы не...» Шейн машинально отрезал еще пару кусков хлеба, положил нож и послушно направился к двери. Взгляд его был мрачен. Пейнтер отступил в сторону и позволил джентри взять приятеля за руку. Вернувшись в гостиную, Шейн уселся в кресло и, продолжая игнорировать Пейнтера, обратился к джентри. «Что за дьявольщину ты несешь, Уилл? Если вы не взламывали дверь, то кто мог это сделать?» Пейнтер рванулся было вперед, но Уилл джентри вежливо, но твердо остановил его. «Коротко, это выглядит следующим образом, Майкл. Без 11:12 некто позвонил в офис Пейнтера и сообщил, что девчонка Брайтонов спит у тебя в квартире. Пейнтер перезвонил мне, договорился о встрече и немедленно помчался сюда. Мы встретились в вестибюле, поднялись наверх и нашли дверь взломанной. В квартире никого не было». Шейн непроизвольно бросил взгляд в сторону закрытой двери. «Пустой номер», — информировал его джентри. «Никаких следов девушки. Что значит вся эта галиматья, Майкл?» «Кто звонил по телефону? Мужчина или женщина?» — уточнил Майкл, поворачиваясь к Пейнтеру. «Мужчина!» «Полагаю, что вы догадались проследить, откуда он звонил». Пейнтер надулся, как боевой петух. «Вы что, намереваетесь учить меня моему ремеслу? Разумеется, я первым делом приказал узнать, откуда говорили. Звонили из телефонной будки в вестибюле внизу». «Что оставляет нам необычайно широкое поле для всевозможных умопостроений», — иронически прокомментировал Шейн. «А вы уверены, что сами не устроили весь этот спектакль, чтобы обеспечить себе необходимое прикрытие?» «Как вы догадались?» — презрительно огрызнулся Шейн. «Добавьте еще, что я собственноручно взломал собственную дверь, а до этого утопил девчонку в моей ванне и превратил ее в копченую колбасу, с которой только что приготовил бутерброды». «Окей», — не выдержал джентри. «Не стесняйтесь, ребята, принимайте за дело и разорвите друг друга на куски, потом я приберу квартиру». Шейн, набычась, повернулся к приятелю. «Представь себе, даже я могу устать от постоянных наскоков этого придурка». Громко выругавшись, Пейнтер вскочил на ноги. «Где девушка?» — заорал он, становясь напротив детектива. «Объясни ему, Уилл», — сказал Шейн, поворачиваясь к джентри. «Что до меня, мне пора на кухню. Чайник, похоже, вскипел». Он поднялся и вышел из комнаты. Колдуя над кофейником и раскладывая на тарелке бутерброды, детектив мог слышать доносившийся из комнаты невнятный гул двух голосов. Со вкусом расставив принадлежности для ленча на деревянном подносе, Шейн вернулся в гостиную. Пейнтер наблюдал за его действиями в угрюмом молчании. Не предлагая кофе гостям, Шейн наполнил свою чашку ароматным напитком и со смаком вонзил острые зубы в бутерброд с колбасой. «Зачем ты привел девчонку сюда, Майкл?» — спросил джентри. «Сколько раз нужно повторять, что я не приводил ее сюда?» — утомленно отозвался детектив. Пейнтер торжественно извлек из кармана женский носовой платок и губную помаду и драматическим жестом водрузил их на стол. «Каким образом эти вещи оказались в вашей спальне?» — потребовал он ответа. «Копаетесь в моей частной жизни?» — осведомился Шейн, презрительно поднимая густые брови. «Согласитесь, весьма необычные вещи для спальни холостяка!» «Как сказать?» — возразил Шейн. «Полагаю, если бы вы искали внимательней, ваша добыча могла оказаться и более значительной». «Что за черт? Присылайте сюда наряд полиции нравов, если это то, к чему вы стремитесь!» «Хотите сказать, что у вас найдется дюжина носовых платков, помеченных инициалами ФБ?» — ядовито заметил Пейнтер. «С памятью у меня действительно не важно», — любезно согласился Шейн. «Но мы можем вместе заняться поисками, если вы позволите мне спокойно допить мой кофе». Он поднес чашку к губам и с удовольствием осушил ее. «Брось, Майкл!» — остановил его Джентри. «Никакие увертки тебе не помогут. Если она была здесь, то мы хотим знать, где сейчас». «Я не умею гадать, Уилл!» — отозвался детектив, с аппетитом поглощая второй бутерброд. «Но вы не можете отрицать, что она была здесь!» — выкрикнул Пейнтер. «Я могу отрицать все, что мне заблагорассудится!» — огрызнулся Шейн. «И неплохо преуспеть в этом, по крайней мере до тех пор, пока имею дело с вами!» Он отвернулся от возмущенного маленького детектива и снова обратился к Джентри. «Тебе удалось сделать что-нибудь из того, о чем я просил тебя утром?» «Абсолютно ничего. Мы только зря потеряли время, рассылая телеграммы в Нью-Йорк. Досье Пэддики чисто, как рождественский снег». «Могли бы обратиться и ко мне!» — встрял в разговор Пейнтер. «Я проверил его еще прошлой ночью». «Меня нисколько не интересует ничего из того», — оборвал его Шейн, — «чтобы вы могли сообщить мне». «Относительно девчонки Брайтонов», — остановил его Джентри. «Она была здесь прошлой ночью». «Вы сами были здесь», — напомнил ему Шейн. «Вы же не видели ее, не так ли?» «Вам лучше начать говорить по делу, и чем скорее, тем лучше», — предупредил его Пейнтер, угрожающе выпячивая нижнюю губу. «Чтобы суметь объяснить присутствие этого носового платка с инициалами Филлис Брайтон в вашей спальне». «А я и не собираюсь ничего объяснять. Сами занимайтесь дедукцией, если вам так хочется. А я посмотрю, что у вас получится». Шейн встал из-за стола, собрал грязную посуду и, перенеся ее в кухню, сложил в мойку. Добродушно насвистывая, он вымыл посуду и тщательно разложил ее по полкам, после чего извлек из бара полную бутылку коньяка и водрузил ее на стол.